Глава 663. Законы огня. Структура крови и плоти мага 6 Горанга, а также информация о модификациях их тел дали Лилину много озарения и породили много свежих идей. Он также получил много других преимуществ от обильной жизненной энергии монарха Пылающего Пламени. Он поднял свои характеристики и увидел довольно много свежей информации на экране и чипа. Бип. Обнаружено высокоуровневое строение клетки. Имитация. Носитель впитал большое количество жизненной энергии. Живучесть повышается. Бип. Душа носителя усилена. Духовная сила пробила узкое место и достигла стадии полумесяца. Бип. Характеристики носителя изменилось. Подсчет информации именно после этих сообщений и чип показал новые характеристики Лилина. Лилин Ферлие, чернокнижник 5 ранга, родословная, император кимоинских змей, полная форма, сила, 76, ловкость, 62, живучесть, 176.9, духовная сила, 2003.5, магическая сила, 2003, магическая сила синхронизирована с духовной силой, сила души. 200, стадия полумесяца. Лилин давно ожидал подъема силы души, но огромный рост жизненной силы сильно и приятно удивил его. С таким сокровищем, как яйцо феникса, повышение силы души не являлось для него проблемой. Просто его тело не могло угнаться и выдержать такого ее количества. Когда он подумал об этом, ему стало весело. Живучесть большинства чернокнижников повышается с ростом их родословной, но он был другим. Он продвигался слишком быстро, до такой степени, что его духовная сила продвигалась шаг за шагом и оставляла его живучесть далеко позади. Лилин сосредоточился на своем массиве сущности. Его источник души стал совершенно круглым, как и раньше, но холодный свет его силы души теперь занимал более половины всего объема. Такой источник души мощен, но по сравнению с магом 6 ранга, этого недостаточно. Лилин вздохнул, мысленно возвращаясь к источнику души монарха Пылающего Пламени, который был похож на палящее солнце. Сила души, казалось, отвердевала. Подобный источник души, можно было сказать, достиг своего предела и теперь мог существовать в течение длительного времени даже без тела мага. Вскоре он не мог не прыснуть от смеха из-за слишком большой жадности. Путь мага заключался в накоплении. Монарх Пылающего Пламени не только выше его по рангу, она потратила десятки или даже в сотни раз больше усилий, чем он, чтобы докапываться до истины. Он был уверен, что, как только он достигнет рассветной зари, его источник души будет не слабее, чем у нее. И вот еще что. Лилин начал проверять весь свой урожай. Он присвоил много сокровищ во время нападения на город Дюс. Часть накопления организации под магом 6 ранга, накопленных ею с течением времени. Будь то маги утренней звезды или даже сияющей луны, каждый будет зеленеть от зависти к такому богатству. И все же, эти вещи были лишь вспомогательными для Лилина, но не то, чему он уделял много внимания. Он больше интересовался информацией, записанной Ичипом. Техника расщепления души. Лилин просматривал документ в базе Ичипа, бормоча себе под нос. Он получил эту ужасающую технику, которая могла бы разделить источник души мага на части, которой ранее воспользовалась Мелинда. Эта техника могла бы разделить источник души на две части, образуя отдельные тела, которые думали сами за себя. Она также могла использовать для удаления ненужных эмоций или воспоминаний из основного тела мага, обладая необыкновенными эффектами. Иногда психологические проблемы могут стать препятствием для продвижения мага. Эта техника даже лучше подходит для чернокнижников. Возможно, Афа и остальные с готовностью будут готовы принести мне все свои богатства в обмен на нее. Лилин погладил подбородок. После получения техники расщепления души, они смогут избавляться от безумных эмоций из-за их неустойчивости родословной, поместив их в другую душу. В какой-то степени, это был способ полностью вылечить эмоциональную нестабильность родословной чернокнижников. Рациональный чернокнижник по-прежнему сохранял свои преимущества, но не оставлял слабых мест. Эта возможность, естественно, ужасала, но у нее имелась одна маленькая проблема. Когда источник души будет разделен на две отдельные души, в некотором роде, эти две души получат свои собственные тела. Одна из них может даже стать похожей на Мелинду, сформировать собственную волю и стать враждебной по отношению к первоначальному магу. Однако, поскольку изначально они были одним телом, маги не могли просто уничтожать эту отделенную душу, иначе их источник души бы пострадал. Они могли выбрать только изгнание души или ее подавление, что никак не избавило их от опасности. Что бы это ни было, Эта техника очень ценна. Если бы не чрезвычайная ситуация, Мелинда, вероятно, не отдала бы ее мне, подумал Лилин. Эта могиня первоначально была монархом пылающего пламени, но, скорее всего, во время разделения источника души возникли некоторые проблемы, которые и поставили другую часть души на путь мести. Она потеряла часть своей энергии родословной, а также столкнулась с проблемами от треснувшей души, которые еще не полностью решила. Ей будет трудно восстановить ее первоначальную силу. Светились глаза Лилина. Это была ситуация, которую он создал специально. Сознание первоначального монарха пылающего пламени было повреждено, а Мелинде придется исцелять нанесенные раны своему телу и душе. Ни одна из этих задач не была легкой. Повезет, если она сможет остаться на 6-м ранге. Таким образом, Лилин пришел к выводу, что организация монарха пылающего пламени по прошествии долгого времени исчезнет. После получения контроля над телом, Мелинда не будет таким же могущественным монархом, как раньше, и неизвестно, придет ли она за ним в будущем. В данной ситуации он сделал лучший выбор. И чип, покажи мне имеющиеся данные о монархе пылающего пламени, приказал Лилин. Сразу же перед Лилином спроецировался большой файл с несгруппированной информацией. Лилин не просто пожрал плоть и кровь монарха, ему также удалось впитать ее воспоминания и понимание законов. Однако из-за нехватки времени, у него имелись неполные воспоминания. Тем не менее эта информация имела хорошие ссылки на ИЧИПа. Лилин просканировал неполные фрагменты памяти и подошел к самым глубоким. Несколько фрагментов памяти походили на кристаллы, от которых излучалась величественная аура, испускающие пылающие горячие лучи света. Учитывая, что именно в таком порядке информация высвечивалась в базе данных ИЧИПа, она вызвала интерес Лилина. Бип. Постижение законов огня неполное. Невозможно сканировать их в виде данных, носитель должен просканировать ее силой души. Уведомление ИЧИПа заставило Лилина погрузиться в мысли. Этот кусок информации содержал понимание законов, которые ИЧИП выделил из оставшихся воспоминаний, а родословная Лилина насильно их поглотила. Тем не менее в настоящее время она находилась в странном состоянии, и даже ИЧИП не мог их расшифровать. Решение этого вопроса заключается в разных системах власти, вздохнул Лилин. По его мнению, мир – одно существо, которое имеет различные направления. Его предыдущий мир был отдельным существом, который сосредоточился на атомных исследованиях. Мир магов, с другой стороны, был миром энергии и законов. На самом деле мир был един. Просто атомы, энергия и законы, все это рассматривалось с разных точек зрения. Эти различия в перспективе и привели к тому, что маги и люди из его старого мира пришли к различным выводам. И чип служил результатом микроскопии, но он не мог расшифровать такие вещи, как понимание законов. Их можно было познать только опытным путем. Однако благодаря непрерывному обновлению и созданию базы данных о душе ИЧИП добивался постоянного прогресса. Сейчас он принимался за воплощение энергии и законов. Лилин был очень уверен в способностях ИЧИПа к обучению. Когда-нибудь он сможет начать анализировать что-либо во Вселенной, став лучшим инструментом для поиска истины. На данный момент нынешние способности ИЧИПа сохранить понимание законов в отдельном месте уже удовлетворили Лилина. Хотя он не мог отправить информацию прямиком в голову Лилина, возможно, самостоятельное понимание законов было лучшим способом, чтобы пойти на это. Лилин закрыл глаза. Сила души полулуны распространилась из его источника души, вступив в контакт с алым кристаллом восприятия законов. Гул. Огромное течение вылилось наружу, и Лилин почувствовал себя обыкновенным существом, стоящим посреди наводнения в горах. Ужасающая сила давила на него со всех сторон, с огромным импульсом толкая его во все стороны. В его глазах мелькало много разных сцен, подробно описывающих понимание монарха пылающего пламени по отношению к законам огня. Красные огненные элементарные частицы, казалось, увеличились в миллион раз, когда они появлялись перед ним и их тайны слоем за слоем раскрывались ему. Никогда раньше он не чувствовал себя так близко к огненному элементу. Это чувство пришло и ушло очень быстро. Через несколько секунд Лилин приобрел новые ощущения от этого понимания. Мозговые волны носителя в своеобразном состоянии. Нет записей в базе данных. Бип. Скорость кровотока носителя увеличилась. Увеличение излучения энергетических волн. Бип. Близость носителя с огненным элементом возросла. Способности немного усилены. Из-за новых подсказок и чипа, Лилин лишь улыбался. Понимание законов огня смогло увеличить склонность души поверх увеличения моей элементарной близости. Лилин никогда не беспокоился о своей элементарной близости. Его основы были неплохи, а он никогда не ошибался. Благодаря достижениям и усилению своей родословной, его контроль над элементами тьмы и огня превзошел контроль большинства магов Сияющей Луны. Однако его первоначальная склонность к душе была только в 3 классе. По сравнению с 4 и 5 классами или даже особыми гениями, ему было куда расти. Его нынешние достижения лишь подталкивали его к вершине 3 класса. Глава 664. Потомок и открытие. Лилин не только имел много информации о методах повышения близости с элементами, он также испытывал некоторые из этих методов на себе. На центральном континенте имелись древние записи, описывающие это поле знаний, и чип записал информацию, а также использовал ее. Однако даже центральный континент, который расценивался как колыбель возрождения славы магов, имел очень мало информации о склонностях души. У Лилина имелся крайне малый шанс найти тело, принадлежавшее древним кланам, а оно могло ему пригодиться. Однако Джоанна сама себя убила, из-за чего Лилин сильно жалел. Из добытого Лилин обнаружил, что сила законов может изменить способности его души. Так почему ему не сходить с ума от волнения? Сила законов безгранична и неисчерпаема. Она даже может изменить склонность души магов. Глаза Лилина просто светились от возбуждения. С тех пор, как он стал чернокнижником, он уделял большое внимание склонностям своей души. Но, при мысли о том, что он постиг, в его выражении появилось колебание. Монарх Пылающего Пламени не обладала полной властью над законом огня, иначе она давно бы продвинулась на 7 ранг. Ее понимание законов было неполным, но то, что Лилину удалось найти в ее воспоминаниях, являлось лишь фрагментом. Он постиг меньше 10-й части силы законов огня, и не мог полностью понять их, а значит, стать магом 7 ранга. Из-за отсутствия исследования и информации о законах Лилин приказал, чтобы Ичит полагался на эти сведения и имитировал полную версию закона огня. Хах, нет никакого способа. Лилин вздохнул. Нажиться за счет этих рисков было бы чрезвычайно полезным. Нужно ли мне нацелиться на другого мага, осмыслившего законы и украсть их воспоминания? Лилин не хотел идти против кого-то, кто полностью понял власть закона и получил контроль над ним. Мир богов имел особое значение из-за существования магов 7 ранга и выше. Они назывались истинными богами. Это произошло потому, что когда человек полностью понимает силу законов, даже обычный человек мог шагнуть в область божественности. Разрыв между ними становился еще шире, чем разрыв между 1 и 6 рангом. Таким образом, хотя Лилин и Мелинда осмелились нанести серьезный вред монарху Рассветной Зари, они определенно не стали бы творить подобного против мага 7 ранга. Он хотел жить долго, надеясь заглянуть за порог и стать бессмертным. Зачем ему умышленно искать смерти? Это имеет значение. Сейчас мне нужно как можно быстрее сломать кандалы родословной и прорваться в область Рассветной Зари. Ведь только высший уровень моей силы даст мне основы, с помощью которых я смогу начать постигать силу законов. При мысли о том, что произошло в процессе понимания, выражение Лилина стало мрачным. С его нынешней силой души, анализ и понимание власти законов было слишком трудным. Несмотря на то, что он собрал всю информацию, он почувствовал лишь немного ауры закона огня, но даже не понял 0,00001% от него. Только маги Рассветной Зари могли постичь законы. Даже будучи в состоянии достичь нынешнего понимания, Лилин получил его благодаря своему таланту и благодаря большой поддержке Ичипа. Что бы это ни было, мне нужно как можно скорее получить власть законов. Все будет зависеть от слома оков родословной. Вспоминая встречу с Древом Мудрости, а также его подарок, глаза Лилина загорелись, и он погрузился в понимание закона огня. Багровый свет колебался вокруг Лилина под деревом во тьме. Он сидел с плотно закрытыми глазами, как будто он вступил в контакт с миром, полным тайн. Большое количество этого света вспыхивало вокруг его тела, а бесконечные потоки информации образовывали странные коды, витая в его глазах. Он пытался растянуть и ухватиться за эти пламенные слова, но все его действия были напрасными. Он ощущал, что некоторые пламенные слова постоянно копошатся в его теле подобно дождевым червям, вызывая у него легкую дрожь. Он начинал понимать законы. Жужжание. В момент, когда он только-только начал процесс понимания законов, огромное количество багрового света прервало его. Нет, что происходит? почти зарычал Лилин. Состояние, в котором он недавно находился, было явно не так-то просто достичь, но оно было прервано такой мелочью. Это наполнило его почти безумной кровожадностью, и его родословная, и врожденная контролирующая способность императора кимоинских змей показали ему сцену перед глазами. В экстравагантной спальне темного подземного мира виднелись пятна крови. Женщина глубоко дышала и дрожала, прижимая к себе ребенка. Гуу-гуа. На теле ребенка все еще присутствовала послеродовая жидкость. Пуповина была только что перерезана, и, словно заметив взгляд Лилина, плачущий ребенок стрельнул в него взглядом, заставив женщину шокироваться. Моя кровь родилась в сумеречной зоне. Лилин широко раскрыл глаза. У всех магов была странная чувствительность к собственной крови, а учитывая, что император кимоинских змей был правителем рода, чувствительность Лилина была еще больше. Неужели Селина родила ребенка? Его взгляд проник сквозь землю и прибыл в сумеречную зону. Он не позволил Ичипу контролировать свои взаимодействия с Селиной, намеренно оставив в ней свою родословную. И сейчас как раз наступило время рождения ребенка. Потому что эти дети были чернокнижниками, они отличались от обычных людей. Они с рождения имели высокий талант, а при рождении могли даже вызвать элементаля бури или утечку радиации. Селина сама была магом и поэтому имела защиту от таких явлений, чего не сказать об обычных женщинах. Молодое поколение быстро бы созрело до 5 ранга благодаря родословной императора кимоинских змей. Они, без сомнений, до неверия, обладали бы в итоге ужасающей силой. С влиянием Селины, какие изменения могли произойти в сумеречной зоне? По глазам Лилина можно было сказать, что он погрузился в глубокие раздумья. И все же он оставался все тем же странствующим магом и долго ждал, чтобы начать познавание закона огня. Вздохнув, Лилин обратил на себя внимание, но перед его глазами всплыли подсказки от Ичипа. Бип. Носитель начинает осознавать неизвестную силу, определена как сила закона огня. Близость с огненным элементом увеличена на 50%. Бип. Способности души носителя усилены. Перерасчет повышены до 4 класса. Моя близость с элементом огня и способности души были улучшены после того, как перешли порог постижения законов. Лилин был удивлен этим фактом. С тех пор, как он стал послушником и до сегодняшнего дня, он смог поднять свои способности души только до вершины начального класса 3. Только начав постигать закон, он подтолкнул свой класс, что являлось ужасающим само по себе. Однако это было для нынешней души Лилина с точки зрения понимания силы законов. В конце концов, он был только чернокнижником сияющей луны, а его источник души все еще соответствовал только полулуне и даже не достиг пика полнолуния. Он еще не мог полноценно постигать законы. Другими словами, сам Лилин не был достаточно хорош, чтобы приспособиться к большему пониманию. Он должен был обновить себя, прорваться, но мог всего этого добиться, только достигнув 6-го ранга, рассветной зари. От этого открытия Лилин не знал, что и думать. Хотя он украл около 10% понимания закона огня монарха пылающего пламени, он понял только около 1%. Остальное пришлось отложить из-за того, что он не выполнил предварительных условий. Мои травмы полностью восстановились, а я получил достаточную выгоду. Пришло время вернуться. Лилин вдруг вздохнул. Его тело покрылось черным пламенем, и он исчез. В астральной реке, бесчисленного количества световых лет вдали от мира магов, подобная звезде свернувшаяся змея в мире чистилища, владычица змей. Каждую прядь ее волос представляла отдельная змея, испускающая различные виды энергии. Ее лицо было чрезвычайно изысканным, а ее глаза содержали в себе жизнь и смерть миров. Каждый дюйм ее тела, казалось, олицетворялся законом тьмы. Оно было совершенным. В настоящее время в глазах владычицы змей плясала редкая мрачность. Император кимоинских змей уже начал вступать в контакт с властью законов, его родословная также уже начала распространяться. Владычица змей могла видеть события в далеком мире магов через астральную реку, из-за чего и погружалась в глубокие раздумья. Хотя кимоинские змеи были лишь небольшой ветвью ее родословной, они по-прежнему представляли собой часть ее способностей и авторитета. Императорская родословная настораживала ее. Эта неконтролируемая переменная может однажды стать силой, которая могла бы разорвать ее божественную природу. По берегу облаков и звезд, вся моя родословная должна вернуться в мои объятия. Голос владычицы змей был тихим и мягким. Любой бы захотел утонуть в нем после ее слов,